Глава 17. «А я говорила, что это Стеф. Говорила же!» Алия поморщилась. «Она способна на такое!» Мы вышли из столовой втроем и направились в сторону главной лестницы. Ступени, выточенные из белого мрамора, словно сияли в мягком свете свечей по обе стороны лестничных пролетов. Высокие арочные окна, где ветви деревьев, припорошенные снегом, танцевали под легким дуновением ветра. «И всегда такой была», — кивнула Диана. «Но справедливость восторжествовала благодаря леди Фрэнсин». Сейчас ее голос звучал ровно, сдержанно. Но перед моими глазами все еще стояла эта самодовольная улыбка. Что-то здесь было не так. Шестое чувство меня еще не подводило. «Надеюсь, теперь мы вздохнем спокойно, и бал пройдет без инцидентов». Алия улыбнулась. Мы миновали галерею, где статуи прошлых правителей города возвышались на пьедесталах. Их лица были суровы и величественны, словно они следили за каждым нашим шагом. И все же не стоит расслабляться. В этом серпентарии даже безобидный ужик может оказаться ядовитой гадюкой. Я проговорила ровно, следя за реакцией девушек. Диана бросила в мою сторону мимолетный задумчивый взгляд. «Тоже верно. С нами осталась Салина, та еще гадюка». Алия поморщилась, по-своему истолковав мои слова. «Так что, Элис, ты точно не пойдешь с нами на прогулку по зимнему саду?» Диана сменила тему. «Мы хотели обсудить наряды к балу». «Нет, я хочу отдохнуть». Я улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Идите без меня». Диана и Алия кивнули и направились дальше по коридору, переговариваясь. А я направилась в противоположную сторону. Добравшись до своей спальни, я заперла дверь за собой и облокотилась на нее, пытаясь привести в порядок мысли. Внутри моей спальни царила полумгла. Тяжелые шторы из бархата были слегка приоткрыты, пропуская лунный свет, который заливал комнату серебристым сиянием. Стеф, конечно, была той еще гадиной, но сегодня я ей верила. Она действительно понятия не имела, что такое Ливанга и в чем ее вообще обвиняют. Выглядела растерянной. Такое не сыграть. «Ищи среди тех, кто всегда рядом, но остается в тени». Диана как раз подходила под это описание. Строила из себя слабую беззащитную девушку, постоянно нервничала и попадала в неприятности, втерлась ко мне в доверие. А может, и неприятности она сама подстраивала? Ведь ничто не помешало ей стать одной из фавориток. Прошла вперед вглубь комнаты, зажгла свет и, наконец, заметила, что многие вещи лежат не на своих местах. Похоже, в моей спальне тоже был обыск, как и сказала леди Фрэнсин. Но ветхая тетрадь осталась на том же месте, на котором я ее оставила, среди библиотечных книг. Я подошла к столику и осмотрела тетрадку. Она была ветхой, казалось, что вот-вот распадется на куски, но при этом защитная магия этой вещицы ощущалась все так же. «И что же в ней такое спрятано?» Я произнесла заклятие щита, чтобы обезопасить себя от возможных ловушек. Пальцы замирали над обложкой, пока я настраивалась на нужную волну магии. Слова заклинания сорвались с моих губ, и я почувствовала, как моя магия постепенно проникает сквозь защиту. Медленно, но уверенно на поверхности начали проступать слова. Черные, как уголь, старательно выведенные чьей-то рукой, они проявились передо мной. Собственность Фредерики Эмилии Тойрем. Я знала лишь одну Фредерику, жившую в спальне номер 5. И, очевидно, эта вещица — собственность моей призрачной соседки. Так и знала. Она хотела, чтобы я нашла эту вещицу. Надеюсь, не для того, чтобы я нарвалась на проклятие и присоединилась к ней в качестве призрака. Тойрем. Фамилия показалась смутно знакомой. Где-то я ее уже слышала. Что ж, теперь нужно прорваться через остальные наложенные заклятия. Занесла ладонь над обложкой, вновь призывая магию. И как раз в этот момент раздался отчетливый стук. Как не вовремя. Поспешно спрятав тетрадь под другими книгами, я бросилась открывать дверь. На пороге стояла Хельга, моя служанка. В ее глазах светились искорки радости. Она быстро поклонилась, а затем торопливо заговорила. «Леди Картер, его высочество ожидает вас в своей гостиной. У вас будет свидание». «Ох, точно! Партия в шахматы, о которой я благополучно забыла. Его высочество, наверное, сейчас в ярости. Он и так вечно смотрел на меня с подозрением». Тетрадь Фредерики лежала под библиотечными книгами, так и притягивая взгляд. Но принц, разумеется, ждать не будет, и я должна была идти. «Благодарю, Хельга», — попыталась я скрыть растерянность за спокойной улыбкой. «Мне нужно 5 минут, чтобы собраться. Хотя нет, 5 минут не хватит». «Я помогу вам собраться», — девушка прошла вглубь комнаты и зашелестела нарядами. «Вы должны выглядеть неотразимо. Это же хороший знак, верно? Каждая невеста стремится побыть наедине с его высочеством». «Верно, каждая стремится», — кивнула я, проговорив про себя. «Но не я». Хельга, не замечая моего внутреннего сопротивления, уже выбрала для меня платье из лилового атласа с золотой вышивкой. Этот наряд я надевала на новогодний бал. Кажется, что все это было в другой жизни. Но ностальгировать не было времени. Я вздохнула и отдалась в заботливые руки служанки. Кружась в вихре ткани, она искусно натягивала корсет, добавляла украшения и расчесывала мои волосы, чтобы создать совершенную прическу. «Вы великолепны, леди Картер!» Хельга отступила на шаг, любуясь своей работой. «Его высочество будет восхищен». Я улыбнулась, поблагодарила служанку и направилась к двери, стараясь унять колотившееся сердце в сторону крыла дворца, принадлежавшего принцу. В голове крутились мысли о шахматной партии, которой, по правде сказать, я совсем не ждала. В коридорах замка стояла тишина, прерываемая лишь мягкими шагами слуг. Лунный свет, проникавший сквозь высокие арочные окна, бросал на мраморный пол причудливые узоры. С каждым шагом, отдаляясь от покоев, я чувствовала, как нарастает беспокойство. Сердце учащенно билось, словно предчувствуя надвигающуюся бурю. «Спокойней, Элис, ты справишься, как и всегда. Сейчас мне нужно лишь поддерживать светскую беседу, вовремя улыбаться и кивать. Это же просто один из этапов отбора для его напыщенного высочества. Интересно, кто я для него? Одна из пешек в его игре? Что он хочет от меня? Во время танца мне даже на какой-то момент показалось, что он ревновал меня к Лайонеллу. Будто ему не все равно, с кем общаются его невесты. И его взгляд был весьма красноречив. Нет, это мне точно привиделось. Нужно выбросить эти мысли из головы. Коридоры дворца казались какими-то особенно пустыми и бесконечными. Шелест ткани платья, глухое эхо моих шагов, приглушенные звуки ночного дворца — все это создавало напряженную атмосферу. Чувство опасности, которое я пыталась заглушить, становилось все сильнее. Вдруг среди мрака я услышала слабый шорох. Остановившись, огляделась, но никого не увидела. Внутренний голос настаивал на том, что я не одна. Я прищурилась, пытаясь разглядеть что-то в тусклом свете магических светлячков. «Кто здесь? Фредерика?» Голос дрогнул, но я попыталась придать ему уверенности. Ответа не последовало. Краем глаза заметила, как тень скользнула за одну из колонн. Быстро шепнула заклятие щита и сделала шаг вперед, а следом в мои лодыжки впилось что-то острое. Мгновенно потеряв равновесие, я рухнула на мраморный пол. Глухой удар отозвался болью в коленях и локтях. В следующее мгновение в нос ударил приторно-сладкий запах. Дыхание перехватило, и глаза сами собой закрылись.